Зеленую катку с мороженым Андрей носит на голове, поверх шляпы извозчичьего фасона, похожей на сплющенный цилиндр с твердым плоским верхом. Катка тяжела. Из года в год Андрей все сильнее жалуется на головокружение, на то, что глаза видят хуже, а одно ухо вовсе не стало слышать. «Чем почивать прикажете, господин доктор?» «А что есть, Андрей, что есть?» Приплясываю я перед ним на одной ноге. «Да, почитай, что и ничего. К вечеру дело. Расторговался я за день. Было сливочное, кондитерское и простое, да крем-бруля. Одной только крем-бруля и осталось на донышке. Остатки сладкие. Прикажетесь?» «Конечно, — говорит папа, — мы нынче с дочкой кутим. Давайте эту самую крем-брюлю». Андрей развязывает и снимает широкое малинового цвета полотенце, укрывающее катку сверху. Как старые знакомые, возникают в катке три высоких круглых медных цилиндра с крышками, обложенных обычно льдом и солью. Между цилиндрами стоит стопка блюдец и костяные ложечки. Тут же большая ложка с полушариями на обоих концах. Ловко орудуя этой ложкой, Андрей скатывает для нас шарики мороженого. «А мы вас бубликами угостим», — говорит папа, пододвигаясь, чтобы дать Андрею место на скамье. Андрей садится. Уличный фонарь освещает его уже немолодое лицо, чуть тронутая следами оспы. В резких морщинах от крыльев носа ко рту блестят капельки пота. Андрей ест бублик с удовольствием. Видно, устал и рад отдохнуть после трудового дня. На лице у папы тоже удовольствие от отдыха, от того, что он едва ли не в первый раз за всю мою жизнь кутит со мной в сквере, где никто его не теребит, не торопит, никуда не увозит. Под уличным фонарем нам отчетливо виден маленький толчок на углу. Торговки, сидящие со своими корзинками прямо на тротуаре у края сточной канавки. Слышно, как они предлагают свои товары прохожим, как переругиваются между собой. «Геть туда! Вон отсюда! Уяка, пани полковница, сама геть!» Мы сидим на своей скамеечке под кленом. Внезапно Андрей говорит негромко и задумчиво. «А и горько ж тут народ живет, господин доктор. А у вас, Андрей, в ваших местах лучше?» Андрей смущенно улыбается. «Кабы у нас лучше было, зачем бы я от своего дома сюда подался? За 1000 верст щи через забор шляпой хлебать. Значит, и у вас плохо? Да как бы это получше сказать? Живем, как говорится, хлеб жуем, а хлеба-то и не хватает. В 2 кваса живем. Один как вода, а другой и пожиже воды бывает». Снова молчание. И снова его прерывает Андрей. «Вот только у нас, господин доктор, все одинакие, русские, то есть. А тут, господи милостивый, все разные и все друг на друга. Русские говорят, это все поляки мутят. Поляки опять же, а зачем русские к нам пришли? Здесь наше царство было. А литовцы обижаются. Не польское, говорят, здесь царство было, а наше, литовское. А уж жидов...» «Евреев, Андрей, — поправляет папа, — жид — это злое слово». «Виноват, господин доктор, — оправдывается Андрей. Все так, и я за всеми. Так вот, евреев этих здесь вроде как и за людей не считают. Почем зря всякий обижает». В эту минуту в другом конце сквера появляется на дорожке человек в черной форменной шинели. На плечах, там, где у военных полагается быть погоном или эполетом, У него свиты жгутом оранжевые шнурки –